Пройдя еще квартал и подойдя к дому, где жил когда-то с родителями Равил Габдрахманов, Игорь понял, что боится. «Ну, Юрка Орешкин алкаш, с ним все понятно. Колька Закушняк рикетир, его смерть неумолимо вытекала из его образа жизни, помноженного на глупую безалаберную голову. Если сейчас окажется, что Равиль жив-здоров, значит, ничего страшного. Все еще, может быть, обойдется. Все может оказаться случайностью, диким совпадением. Господи, сделай так, чтобы Равиль был жив». На звонок в квартиру никто Игорю не открыл. Он постоял еще немного, потом позвонил к соседям. В одной из квартир ему открыла девочка в школьной форме. Одна нога ее была в сапожке, другая — в домашней тапочке. Видно, она только-только пришла из школы. — Здравствуй, сестренка! — приветливо улыбнулся Игорь. — Ты не знаешь, Габдрахмановы в 42-й квартире и живут? — Нет! — покачала головой девочка, пыхтя над сапожком, у которого заела молнию. — В 42-й живут Петриченко. У них сын на 2 класса старше меня. Он меня по утрам в школу водит. А вы, дядя Равиля, друг? — Да. — Точно, сестренка. Ну и умница ж ты! — отчего-то обрадовался Ерохин. — А где он? — Они переехали. Дядя Равиль женился на Розе, и тогда они разменялись. — Чего они сделали? — не понял Игорь. — Разменяли квартиру, чтобы молодые жили отдельно. Девочка с деловым видом повторяла слова и фразы, услышанные от взрослых, но делая так естественно, словно сама была обладателем всей информации о жильцах дома и всего квартала. — Погоди, ты так застежку сломаешь! — рассмеялся Игорь, глядя на девочку. — Давай я тебе помогу. Он присел на корточки и ловко расстегнул молнию. — А кто такая Роза? — спросил он. — Роза? Дочка тети Нурии и дяди Шуры Татарина. Вы что, Розу не знаете? Ее весь дом знает. Она бездомных собак прикармливала. Такая добрая, прямо золотое сердце. Игорь прояснул. В устах девчушки это звучало ужасно смешно. Конечно же, он прекрасно помнил и дядю Шуру Татарина, и его дочку. На самом деле его звали Шафеддином. Но соседи быстро сократили неудобное для произношения имя до привычного русского Шуры. Он был мастером на все руки и человеком безотказным. Помогал соседям всегда и с удовольствием. Поэтому во всем огромном многоквартирном доме не нашлось бы ни одного человека, не знающего, кто такой Шура Татарин. У него была тихая, вечно беременная жена Нурия и куча детей, самая младшая из которых и была Роза, обожавшая животных, выхаживавшая больных птиц и прикармливающая бездомных собак и кошек. Роза была на 2 года младше Равиля. И сколько Игорь его знал, столько слышал о том, что дети из 2 татарских семей — жених и невеста. На самом же деле Равиль обратил на девочку внимание только после специнтерната, когда ему было 17, а ей 15. — А ты, случайно, не знаешь адрес Равиля? — спросил Игорь словоохотливую малышку. — Нет, папа знает, но он вечером придет. Вы приходите вечером, папа вам скажет. — Приду, — кивнул Игорь. — Спасибо тебе, сестренка. — Пожалуйста. — Важно и с достоинством, — ответила девочка. И снова Игорю Ерохину пришлось провести бессонную ночь. Вчера вечером он вернулся в дом, где жила забавная и словоохотливая девчушка, и узнал у ее родителей новый адрес, правда, не Равиля, а родителей Розы. Оказалось, в многоступенчатом обмене с целью отделить молодых участвовали обе семьи, получив в результате из 2 трехкомнатных квартир 3 двухкомнатные. Но Шура Татарин, много лет проживший бок о бок с своими соседями, на прощание всем оставил свой новый адрес и наказал в случае каких-либо поломок или неисправностей обращаться только к нему. Ехать к родителям Розы было поздновато, и Игорь отложил визит на следующий день, проведя ночь без сна и перебирая в уме всевозможные объяснения тому странному факту, что 2 из 4 погибли. Отец мальчика несколько раз попался Игорю на глаза. Иногда ему удавалось придумать очень правдоподобную версию, и он на несколько минут успокаивался и с облегчением вздыхал. но мысли по-прежнему лезли в голову. Вот уже только что придуманное объяснение казалось притянутым за уши, искусственным и глупым, а то другое объяснение, лежащее на поверхности, единственно правильным. Но верить в это не хотелось. Игорь вновь и вновь представлял себе, как завтра найдет Равиля, как расскажет ему во всем, как они вместе посмеются над его страхами.